Короткое возвращение Сосо. 3 июля, облеченный новой властью, Сталин выступил по радио с долгожданным обращением к народу. «Товарищи граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Так он начал. Да, вместе с главным обращением революции, товарищ, появилось христианское, из семинарской памяти возникшее «братья и сестры». Братья и сестры должны защитить родину-мать, и в художественных фильмах той поры зазвонил церковный колокол. На даче у него было время все продумать, и он провозгласил отечественную войну, священную войну народа с захватчиками, как когда-то Александр I против вторгшегося Наполеона. Будто подсказывая эту идею, Гитлер начал свой поход день в день с Наполеоном, 22 июня. Аналогия должна была вселять надежду. В 1812 году также отступали, даже отдали Москву врагу, но победили. Конечно, и партия фигурировала в его речи. Был призыв сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина. И эта фраза никому не казалась дикой в устах самого Сталина. Обычное понятие, как голубое небо. В газетах странная галиматья из марксизма и царского полицейского православия, фатально сопутствовавшего всякой русской власти в лице ее нерусских правителей, писала в дневнике современница. На самом деле все было значительнее и сложнее. В таинственные дни уединения бывший семинарист решил призвать на помощь отвергнутого им Бога. Он узнал, что патриарх Антиохийский обратился с посланием ко всем христианам о помощи России. На книге об Иване Грозном есть запись «Поговорить с Шапошниковым, тогдашним главой генштаба. Сталин называл его только по имени-отчеству, в разговорах с ним никогда не повышал голоса. Он был единственным, которому он разрешал курить в своем кабинете, — вспоминал Жук. Борис Михайлович Шапошников, бывший царский полковник, был открыто религиозным человеком. Сыном священника был и другой руководитель генштаба, Василевский. В первые дни войны эти люди особенно близки к Сталину. Видимо, от них он узнал о случае, потрясшем православный мир. Илия, митрополит гор Ливанских, затворился в каменном подземелье и без сна и еды стоял на коленях с молитвой Божьей Матери о России. И было ему чудесное видение, о котором он написал письмо главам русской церкви. На третьи сутки в огненном столпе к нему явилась Богородица и передала ему определение Божие. Должны быть открыты по всей стране храмы и духовные монастыри, священники должны быть возвращены из тюрем, Ленинград не сдавать, но обнести город святой иконой Казанской Божьей Матери, потом икону везти в Москву, и совершить там молебен, и далее вести ее в Сталинград. Как звучали для Сталина все эти слова, будто из забытого детства, для него, объявившего столь недавно безбожную пятилетку, в конце которой в 1943 году должен был быть закрыт последний храм и уничтожен последний священник. Хозяин решил исполнить видение Илии. Так начался его удивительный и такой короткий возврат к Богу. Но возврат ли, прозрение или просто страх, бросивший его к отцу? Или марксистский богочеловек решил попросту использовать веру народа в Бога? Или все вместе? Но с того таинственного уединения он внешне мирится с Богом. И началось то, о чем никогда не писали его историки. По его приказу из лагерей возвращено множество священников. в умирающем от голода Ленинграде, осажденном немцами, к изумлению и воодушевлению горожан вынесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери и понесли ее крестным ходом. Потом икона прибыла в Москву, откуда отправилась в осажденный Сталинград. Эти три города так и не были сданы врагу. Будут открыты 20 тысяч храмов, Троица Сергиева и Киево-Печерская лавры. И напутствие «С Богом» теперь произносят перед сражениями он и его военноначальники. Впервые «Правда» напечатает сообщение о встрече главы большевиков с местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием. На встрече, как было сказано, Сталин сочувственно отнесся к предложению избрать патриарха и заявил, что со стороны правительства не будет никаких препятствий. Вернувшись к работе, он неутомимо сосредоточивает власть в своих руках. 1 июля он создает Государственный комитет обороны, которому передается вся полнота власти в государстве, и он во главе. Через 10 дней он назначает себя и главой ставки. Вскоре он верховный главнокомандующий, председатель комитета обороны, нарком обороны, председатель совета министров и вождь партии. Он все. Облеченный неограниченной властью, он решился начать переговоры с Гитлером. По данным историка Павленко, полученным от маршала Жукова, Сталин поручил Берии пытаться через посольство в Болгарии, в Берлине, начать мирные переговоры с немцами. Об этом же рассказывал маршал Москаленко со слов Берии. Скорее всего, он попросту пытался сбить темп молниеносного движения немцев, дать войскам хоть какую-то передышку. Пример Бреста оправдывал эту акцию перед страной. Но Гитлер, естественно, не захотел.